Глава 9. Я слушал Алену, говорила она несколько минут, и все это время Загорская не сводила с меня своих ядовитых глаз. Она, совершенно не скрывая, усмехалась и чувствовала себя победительницей. Кленовый и Гроздин стояли по обе стороны потрепанного диванчика и с опаской наблюдали за моей реакцией. Уж они-то прекрасно понимали, как быстро я смогу подпалить им зады. — Да? Хорошо, Ален. Я тебя понял. Молодец. Действуй дальше. Отбой. Я сбросил звонок, улыбнулся, а Загорская ехидно поинтересовалась. — Господин Разин, проблемы? Михай, Дина и даже Гордей смотрели на меня взволнованно. Кажется, они даже затаили дыхание. А я лишь махнул рукой, подмигнул Дине и бросил в ответ. «Да так, небольшие траблы с заказчиками, но уже все почти решено. Не волнуйтесь за нас, ваше сиятельство. Мы умеем справляться с такими задачами». Я отвернулся от Загорской и обратился к начальнику автомастерской. «Итак, Гордей Афанасьевич, мы прибыли по наводке Бориса Борисовича. Ну, вы в курсе, я думаю». Мы предлагаем вам взаимовыгодное сотрудничество. Как вы на это смотрите?» Гордей настороженно оглянулся на Загорскую, которая, кажется, даже немного растерялась. «Да вы не волнуйтесь так, Гордей Афанасьевич», — уверял я. «Нам тоже нечего скрывать, и конкуренции мы боимся еще меньше. Пускай вот они и сидят и слушают». «Ну, я как бы не против», — пробурчал он. «Но, должен отметить, Елизавета Аркадьевна предложила нам довольно выгодные условия». Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Интересно, его напугали или реально решили подкупить? Ну что ж, я предлагаю вам ознакомиться с нашими условиями. Я достал из внутреннего кармана планшет, где открыл документ с коммерческим предложением, которое попросил Алену подготовить, когда мы еще ехали на территорию охотхозяйства. Но не успел я протянуть планшет Гордею, как вперед выступил Михай. Звеня пакетами, выхватил у меня технику и сел напротив своего однокашника. «Так, Гордей, вот те документы». Он положил перед его носом планшет. «А вот...» Он с грохотом поставил ношу рядом. «Что вдумалось, шустрее?» «Ну, а я тебе в этом помогу. По-братски, так сказать». Я чуть не заржал, глянув на Загорскую. Та совсем офигела от такого поворота, ну, а Дина ничуть не удивилась. «Елизавета Аркадьевна», — вкрадчиво проговорила она, — «думаю, нам все же стоит оставить Гордея Афанасьевича наедине с его думами». А Михай тем временем достал из пакета бутылку с прозрачной жидкостью, громко поставил ее на стол и ловко откупорил. Гордей настороженно поглядывал то на Загорскую, то на меня, но в итоге облизнулся и кивнул. «Да, ваше сельство, нам тут нужно еще все обмозговать, так сказать». «Я поняла», — процедила сквозь зубы Загорская, вставая с дивана. Стрельнула в меня злобным взглядом и, стуча каблуками, по полу убралась во свояси. Не, ну честное слово, будто копытами клацала. Двое дворянчиков шустро проследовали за ней. Когда они проходили мимо, я повторил тот трюк с резко поднятой рукой и с удовлетворением заметил, как оба слегка шарахнулись в сторону. «Да не ссыте вы, ребята!» — посмеялся я. «Просто за ухом зачесалось». Загорская ушла. Мы, собственно, тоже оставили Михая разбираться с контрактом проверенным способом и вышли с Диной на улицу. Почти у порога нас уже ждал Аи. «Игорь-сан, с вами все в порядке?» Он осторожно оглянулся на Загорскую, которая сейчас выезжала из одного из гаражей на своем лимузине. «А чё, не видно?» Я раскинул руки, давая себя оглядеть. «Да, кажется, нет». «Это была шутка», — махнул я. «Игорь», — встревожилась Дина. «Что сказала Алена?» Вот теперь нахмурился и я. «Она сказала, что нам привалила большая, неприятная куча проблем. «Я не очень понимаю, что происходит, Игорь!» — волновалась Алена. «Нам сыплются жалобы за жалобой. Аварии происходят на каждом объекте. Только бригада успевает одну заявку закрыть, как тут же прилетает другая. Гена совсем зашивается!» «Так, тише, тише, тише, успокойся!» — улыбнулся я. «Уж с этим-то мы справимся!» «Не иначе, как пришло время пострелять!» — довольно хмыкнул Батор. «Да погоди ты!» — махнул я. «Тебе бы лишь бы только пострелять. У нас тут явно саботаж, и обычной перестрелкой такое не разрулить». «Но откуда ноги растут, мы знаем», — буркнула Дина. «Ну, это явно Загорская». «Ага, только чужими руками. Ален, а есть объекты, на которых нет проблем?» «Да». Она достала планшет, пробежалась по списку и чуть нахмурилась. «Ну, если быть точнее, только один объект — реконструкция детского сада. Я изучила информацию. Заказ был государственный, точнее, полугосударственный. Заявка от жителей района. Похоже, с прибытием нового потока людей в Тунгусе случился бэйби-бум». «Я так правильно понимаю, что этот объект не связан с Загорскими по тем каналам, которые ты нарыла?» «Да, все верно». «Ага. Значит, все, как мы думаем. Я так подозреваю, сами заказчики и устраивают аварии, точнее, люди на местах». «Они что, настолько тупые?» — нахмурилась Алена. «Не обязательно быть тупым», — хмыкнул я. «Достаточно получить лишь указания от тех, кто крепко держит тебя за яйца». «Или за кошелек», — добавила Дина. «А вот это, кстати, идея», — кивнул я. «Ну-ка, дай-ка мне список объектов, где заказчики менее всего связаны с Загорскими. Вот эти точно подвязаны на бабках. Из них будет легче вытрясти всю информацию». Через пару минут у меня были полные данные. На глаза попались несколько забегаловок, но это все мелочь. А вот ресторация мне приглянулась куда больше. Я на самом деле даже удивился, что Петрович смог отбить этот объект у Загорских. Это ведь тот самый ресторан, в котором я когда-то ужинал вместе с Диной и Аленой. Там сейчас как раз висела открытая заявка. «Текс», — вздохнул я, — «передай Генке, пусть реагирует только на действительно срочные заявки. Там, где угроза здоровью или жизни людей. А я сейчас отправлюсь пообедать». «Пообедать?» — удивилась Дина. А вот Алена ничего не спрашивала. Она прекрасно поняла, что я имел в виду. «Да, хорошо. Сделаю, как ты сказал». «И возьми с собой Дину», — добавил я. «Туда я пойду один». «А мне что делать?» — воскликнула Дина. «А ты учись настоящему менеджменту. Я надеюсь, Гельд смог вбить в твою головушку хоть какие-то основы». Бросил я перед тем, как выйти из кабинета. Дина странно нахмурилась, но, увы, не нашлась, что ответить. Что ж, не мне раскрывать карты Гельда. Вот пусть он делает это сам, когда вернется в Тунгус. «Добрый день. Чего желаете?» — спросила улыбчивая девушка-хостес. «Я желаю... Текс, я желаю...» Я достал из кармана удостоверение. «Пройти к вам в щитовую, барышня. Я слыхал, у вас здесь какие-то неполадочки». «О, да-да-да-да, конечно. Так это вы, а мы просто ждали кого-то в рабочей форме». Улыбнулась она еще сильнее, пытаясь скрыть замешательство. «Ну так я решил не пугать ваших гостей», — улыбнулся я в ответ. «Кстати, позовите-ка сразу администратора, хорошо?» «Да-да, конечно», — кивнула девушка, выходя из-за стойки. Пока я шел до щитовой, просканировал собственным чутьем магическое поле. Действительно, здесь были некоторые проблемы. Похоже, перестала работать вентиляция. Я так думаю, накрылся защитный автомат. Ну или его заставили накрыться, что более вероятно. На полпути меня встретил приземистый мужичок в костюме с галстуком. Он махнул хостес, чтобы она возвращалась на ресепшн, а сам с широкой улыбкой приветствовал меня. — О, Игорь Сергеевич, здрасте. Рад, очень рад вас видеть. Так вы действительно вернулись в Тунгус. Этот кадр вел себя нарочито доброжелательно. Ну что ж, я ответил ему тем же. — Да, верно. Вот теперь мотаюсь по вашим заявкам. Ну-с, показывайте пациента. Похоже, администратор стушевался. Я помню его лицо, но вот имя... Кажется, его звали как-то вроде Акакий или Мефодий. Черт! Господи! Моя хреновая память на имена иногда подбешивает. Извините, забыл, как вас зовут. Дмитрий. Просто Дмитрий. Вообще не угадал. Так, Дмитрий. Просто Дмитрий. Улыбнулся я по-хищному. Это вас уже третья заявка за день. А сейчас только 3 часа пополудни. Не находите это странным? Да, это странно. Он явно нервничал. Вот мы сами не понимаем, что происходит. Мы как раз подошли к двери щитовой. Я открыл оба замка и уверенно зашел в знакомое помещение. Мы с бригадой тут несколько раз бывали еще во время моего прошлого визита в Тунгус. Я лично осматривал состояние оборудования и был уверен, что таких поломок просто не могло быть. «У вас есть допуск?» — спросил я просто Дмитрия, когда он хотел последовать за мной внутрь. «А допуск? Нет, кажется, нет. А что такое?» «А это значит, что вам сюда заходить ни в коем случае нельзя», — протянул я, осматриваясь вокруг. «Нельзя? Почему?» «Видите ли, безопасность в магоснабжении — это самый главный пункт», — говорил я поучительным тоном. «По незнанию, любое неосторожное действие может привести к страшной катастрофе. Могут пострадать люди, вы понимаете?» «Да, конечно». Похоже, это действительно был он. Вон как нервничает. Аж лоб покрылся испариной. «А что, бывали случаи подобных оказий?» «Да, бывали», — протянул я, открывая один из шкафов. «Вот, например, когда я еще трудился в Тверской губернии, один наш абонент решил сам сделать небольшую такую аварию, вроде бы безобидную, на первый взгляд». «И зачем?» — поинтересовался просто Дмитрий. «Да дурачок, что сказать. Захотелось ему сэкономить на счетах за обслуживание магических сетей. Выкатить нам претензию, мол, надежность не обеспечиваем. Этот деятель где-то надыбал незаконный магический ключ и смог пробраться в щитовую. И мало того, что его невинная авария привела к поломке противопожарной системы, и она же, ко всему прочему, не сработала. Когда из-за этого кадра полетел стабилизатор магического поля. Щитовую тогда чуть не разнесло вместе с ним, прикиньте. Сам этот деятель оказался в больничке с неизлечимым диагнозом — хрупкие кости». «Хрупкие кости?» — переспросил просто Дмитрий, уже совсем не скрывая ужаса. «Да-да». «Ну, просто бывает так, что из-за повышенного воздействия магического поля структура костей обычных людей меняется и становится слишком хрупкой. Ломается потом постоянно. Неизлечимо, да-да. Даже маги-лекари не знают, как с этим справиться». Бормотал я себе под нос, попутно открывая шкаф управления вентиляционной системой. Ну так, более того, этому придурку еще и вкатили гигантский штраф. Да еще и срок впаяли. По-моему, лет 15 или 20 каторжных работ. Не помню точно. Кажется, 20. Да. Просто Дмитрий громко сглотнул и оперся о стену, выглядывая через дверной проем широко распахнутыми глазами. «Ну так вот», — продолжал я, — «он, кажется, по сию пору расплачивается с этим штрафом где-то на Камчатке или Сахалине, что ли, не помню. Я не слишком интересовался его судьбой, так что слышал все это от коллег». «Представьте, на Камчатке, да с хрупкими костями. Ух!» Я удовлетворенно кивнул и захлопнул шкаф, закрыв его на ключ. Ну вот, вроде бы все готово. Вентиляция зажужжала. Я пробежался глазами по потолку, довольно кивнув, а затем посмотрел на Дмитрия и нахмурился. «Только вот что-то странно. Что?» Бедолага уже платочком вытирал пот со лба. «У меня такое ощущение, что кто-то намеренно попытался испортить вводной автомат». «Правда?» «Ага». «Хорошо, что у него не получилось слишком напортачить. По сути, он привел в действие аварийное отключение». «Вы часом не знаете, кто бы мог это быть?» На сей раз мой голос отозвался сталью. А взглядом я дал ему понять, что точно знаю, кто это сделал. То есть нет, Игорь Сергеевич, я не... «Вы знаете», — прорычал я. Просто Дмитрий побледнел, схватился за сердце, жалобно глядя на меня мелкими глазками. «А ну-ка, пройдемте-ка в ваш кабинет», — приказал я. Ну, разумеется, моя история была слегка приукрашена. Не 20 лет и не огромный штраф, да и про хрупкую кость всего лишь страшилки ходят. Чтоб вот такие вот дурачки не лезли куда не следует. Но вот люлей тому деятелю выписали знатных. Кстати, это был управляющий небольшого заводика. Он так решил выпендриться перед своим начальством. Мол, похвалиться сокращением расходов. Меня тогда отправили на объект, и я быстро вычислил этого идиота и сразу же позвонил одному из учредителей завода. Тот, конечно, удивился звонку от неизвестного инженера. Такое вообще-то не принято, и чаще сотрудники общаются, так сказать, на своем уровне. Но меня никогда не смущали подобные мелочи. Я бы с самим Раскатовым так бы поговорил, еще когда гонял на буйволе простым бригадиром. Ха. Вот бы он тогда охренел, веди я себя. Так же, как в нашу первую и пока единственную встречу. А вот просто Дмитрий уже вовсю представлял, как он машет киркой, прикованный к тачке, в рудниках на Камчатке. Как он весь изможденный, из последних сил долбит жилы, подгоняемый ударами плетью. Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Я не знал, о чем он там думал, просто воображение разыгралось. Только вот шагал сей деятель криво, пошатываясь, будто пьяный. Так что там наверняка было нечто похожее. Когда мы уединились в его кабинете, он тут же грохнулся в собственное кресло и тяжело задышал. «Черт побери, я не перестарался? Того и гляди, у него сердце-то прихватит». «Дмитрий, Дмитрий, успокойтесь. Не надо так беспокоиться». Поспешил я сбавить градус накала. «Если вы окажетесь более благоразумным, чем тот мой давний знакомец, с вами ничего подобного не случится. А вот хрупкую кость, которая, кажется, у вас немного начала развиваться...» Дмитрий аж подскочил с места. «Да не беспокойтесь, не беспокойтесь, все нормально. Это только намеки, максимум начальная стадия, если вообще что-то есть. Но моя жена с этим явно сможет справиться. Еще не все запущено». «Пожалуйста, Игорь Сергеевич, я все, все сделаю!» — взмолился он. «Ну вот и отлично!» — кивнул я, смягчив голос. «Скажите-ка, милейший, а кто заказал аварию? Что вам за это обещали? И в курсе ли вы про другие случаи?» Неизвестный особняк в неизвестное время. Все помещение было заставлено чемоданами и сумками. Хамелеон недовольно морщился, глядя на все это, и невольно вспомнил последнюю встречу со своим гостем. Тот опять приперся в теле какого-то полубомжа, немытого, вонючего и с таким количеством зубов, что выговаривал слова он кое-как. Вообще-то это можно было принять за психологическое воздействие. Ведь этот гребаный демон мог появиться вообще без воплощения. Но нет, надо ж поиздеваться. — Мы подумали. — Не слишком внятно пробурчал тогда гость. — И решили. Мы дадим тебе шанс показать, что твоя затея может сработать. Хамелеон наигранно воскликнул, морщась от зловония. — Как великодушно! Благодарю. Кстати, вы бы не хотели попробовать одну замечательную человеческую штуковину? Она позволяет очиститься от грязи и вони всего за несколько... — Нет! — прервал гость. — Слушай меня внимательно. Змей недоволен нашим решением. Он хочет действовать иначе. Полагаю, вы хотели сказать, будет действовать иначе. Холодно произнес хамелеон, на мгновение позабыв о воне. Гость ухмыльнулся, хотя на этом человеческом лице это выглядело жутко. Он уже отправился в Тунгус. То есть снова решил овладеть чьим-то телом. Гость отрицательно покачал головой. «А вот это уже плохо», — подумал про себя хамелеон. «Надо поспешить». «В общем», — продолжил гость, — «кто из вас победит, к тому мы и будем дальше прислушиваться. Если ты уверен в своем человеке, действуй». По лицу было видно, что он явно болеет не за хамелеона. Хотя, быть может, он просто не слишком хорошо владел мимикой своего сосуда, ведь старший демон должен быть беспристрастен. Гость встал и ушел, оставив после себя зловонный шлейф, который приходилось потом еще целый день проветривать. Почему-то не помогала даже магия. Из неприятных воспоминаний хамелеона выдернул сигнал телефона. Это было напоминание, что пора уже выходить. Он еще раз окинул взглядом кучу чемоданов, посетовал, что в человеческом теле не может перескочить так далеко самостоятельно, и пошел звать слуг. Все-таки к этому телу он слишком привык. А привыкать к новому значительно дольше, чем добираться из Японии в Тунгус. Я сидел на лавочке в сквере, читал книжку на телефоне и посматривал на здание через дорогу. Наконец-то оттуда вышел Кленовый. Я занял тщательно выбранное место, поэтому он меня не заметил и отправился по тротуару дальше, в сторону кофейни, в которой заказывал кофе каждый день после окончания рабочего дня. Информацию было непросто раздобыть, но у нас получилось благодаря наблюдательности, как бы это ни было странно, Богдана, который тоже любил брать кофе и булочки в этом заведении примерно в то же время. Однако по пути рядом с Кленовым вдруг остановился буйвол. Через пару секунд он снова тронулся с места. Однако Кленового на тротуаре уже не было.